В данном случае наука о психике как самом сложном явлении в известной нам Вселенной. Рекомендуемая литература на страницах 404 по 407. Адлер А. «Практика и теория индивидуальной психологии. Москва, 1995 год». Анциферова Л.И. Ярошевский М.Г. «Развитие и современное состояние зарубежной психологии». Москва, 1974. Аристотель о душе. Москва, 1937. Аристотель. Сочинение, том 1. Москва, 1975 год. Басов М. Я. «Избранные психологические произведения». Москва, 1975 год. Бернштейн Н.А. «Очерк по физиологии движения и физиологии активности». Москва, 1966. Бехтерев В.М. «Объективная психология». Москва, 1991. Бехтерев В.М. «Объективное изучение личности». Петроград, 1923. Блонский П.П. «Избранные педагогические и психологические произведения». В двух томах. Москва, 1979. Богомолов А.С. «Античная философия». Москва, 1985. Будилова Е.А. «Социально-психологические проблемы в русской науке». Москва, 1983 год. Брекон Ф. «Новая Атлантида». Москва, 1954. Он же «Новый органон». Москва, 1938. Бернер К. «Очерк духовного развития ребенка». Москва, 1930. Валлон А. «От действия к мысли». Москва, 1956. Виденский А.И. «Психология без всякой метафизики». Петроград, 1917 год. Выгодский Л.С. «Собрание сочинений в шести томах». Москва, 1982. Гальперин П.Я. «Введение в психологию». Москва, 1976. Гербарт И.Ф. «Избранные произведения». Москва, 1938. Геродот. «История». Москва, 1993. Гоббс Т. «Избранные произведения в двух томах». Москва, 1964 год, том 2. Грановский Т.Н. «Лекции по истории Средневековья». Москва, 1964. Грот Н.Я. «Основы экспериментальной психологии». Москва, 1986. Декарт Р. «Избранные произведения». Москва, 1950. Джеймс У. «Психология. Москва, 1991». Ждан А.Н. «История психологии. От античности до наших дней». Москва, 1990. Зиньковский В.В. «Психология детства. Екатеринбург. 1995». Ибн Сина. «Канон врачебной науки. Книга первая. Ташкент. 1954». Из истории русской психологии. Москва, 1961. История зарубежной психологии. Тексты. Москва, 1986. История становления и развития экспериментально-психологических исследований в России. Москва, 1990. Киллер Ф. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. Москва, 1930. Ковка К. Основы психического развития. Москва-Ленинград, 1934. Лазурский А.Ф. Общая и экспериментальная психология. Санкт-Петербург, 1912. Ланге М.Н. Психология. Москва, 1914 год. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. Москва-Ленинград, 1936. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Тома 1 и 2. Москва, 1983. Личность в 20-м столетии. Москва, 1979 год. Лок Д. Избранные философские произведения в двух томах. Москва, 1960, том 1. Лопатин Л.М. Аксиомы философии. Москва, 1996. Он же «Философские характеристики и речи». Москва, 1995. Лукреций Кар. О природе вещей. Москва, 1936. Материалисты Древней Греции. Москва, 1955. Мид М. «Культура и мир детства». Москва, 1988. Никольская А.А. «Возрастная и педагогическая психология дореволюционной России». Дубна, 1995. Овчаренко В.И. «Психоаналитический глоссарий. Минск, 1994».